Первое. Фантазия не водевиль, а комедия в одном действии, как было откровенно объявлено автором и на афише. Второе. Представление этой комедии происходило не в 1850 году, а 8 января 1851 года в бенефис актера Максимова I на Александринском театре. Она была одобрена цензурою для представления на сем театре 29 декабря 1850 года. Узнав имя автора, всякий беспристрастный патриот согласится со мною, что указанные мною дни подлежат увековечению в истории русской драматической сцены и русской литературы. Третье. Знаменитая эта пьеса принадлежит вовсе не перу одного из аристократов, а перу гениального нашего писателя Косьмы Петровича Прудкова. Он писался всегда «Косьма», а не «Кузьма», подобно прочим своим великим тезкам Косьме Минину, Косьме Медичи и так далее. И этого он придерживался с самого раннего детства, справедливо прозревая свою славу. И четвертое. Комедия эта вовсе не провалилась. Так можно выражаться лишь о неуспехе обыкновенном, а ее падение было вполне необыкновенно. Она не провалилась, но поразила всех неожиданностью и небывалостью своего содержания и употребленных в ней автором новых сценических приемов. Она осталась неоцененную и неразгаданную, потому что была изъята из театрального репертуара тотчас же после первого представления. Так остались бы доселе непонятными Гомер, Шекспир, Бетховен, если бы произведения их были прослушаны только по одному разу. Это сознавал и покойный Косьма Петрович Прудков, а потому и не отчаялся, но продолжал писать и увенчался бессмертием. Во всяком случае, благодарю рассказчика анекдота за отзыв, что комедия эта принадлежала перу одного из аристократов. Благодарю, потому что вижу в этом благоговейное уважение с его стороны к покойному Косьме Петровичу Прудкову, а я всегда был и есть непременным его членом. Скажу откровенно, что я присутствовал и на знаменитом этом представлении вместе с другими членами покойного, и все мы были одинаково восхищены не только пьесою, но и ошеломлением публики, а недовольны были только вялую, будто бы невольную игрой актеров, кроме Мартынова и Толченого I. Имя автора не значилось на афише, но было скрыто под буквами Y и Z, то есть под самыми последними буквами азбуки, притом еще чужеземной. Но молва, кажется, огласила имя автора, и таким образом фактически подтвердилась мудрость его афоризмов, напечатанных впоследствии в «Современнике». «Великий человек подобен мавзолею», «Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине», «Эгоист подобен давно сидящему в колодце», «Усердный врач подобен пеликану», «Одного яйца два раза не высидишь», «Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо канифоль смычку виртуоза», «Вещи бывают великие и малые по воле судьбы и обстоятельств и по понятиям каждого». Я, кажется, привел уже несколько неподходящих к настоящему делу афоризмов покойного Косьмы Прудкова, но не могу воздержать своей любви к нему и потому продолжаю для заключения: «Жизнь — альбом, человек-карандаш, дела — ландшафт, время — гумеластик и отскакивает и стирает. Военные люди защищают Отечество. Ничего не доводи до крайности. Человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать на другой день поутру. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Иной певец подчас хрипнет. На чужие ноги лосины не натягивай. Не всякому офицеру мундир к лицу. Не всякий генерал от природы полный. Не всякий капитан исправник. Не все стриги, что растет. сепаратном договоре не ищи спасения. Не ходи по косогору, сапоги стопчешь. И египтяне были в свое время справедливы и человеколюбивы. Не сомневаюсь, что в настоящее время покойный сказал бы, и англичане были в свое время справедливы и человеколюбивы. Надеюсь, достопочтенный редактор, что вы не откажете напечатать все это в вашей газете по уважению к памяти покойного Косьмы Петровича. Ваш искренний доброжелатель, непременный член Косьмы Прудкова, Санкт-Петербург, 30 марта, 11 апреля 1877 года.